Глава 24. Прозрение. После разговора с Иофором Моисей многое успел передумать. Он ходил по стану, разговаривая с воинами и другими людьми, и думал. Он смотрел на амаликитян, выстроившихся для битвы, и думал. Он стоял на холме, наблюдая за сражением, и продолжал думать. Нет, в первую очередь, мысли его были заняты тем, что происходило вокруг. Но какая-то частица разума отвлеклась от происходящего и пыталась найти ответ на вопрос, уже много дней мучивший Моисея. «Я бы на твоем месте стал бы обращать внимание не на тех, кто подозрителен, а на тех, кто никаких подозрений не вызывает». «Предатель среди них?» — сказал тесть. А еще он сказал: «Начни с самых близких и отдаляйся понемногу». Моисей так и сделал, начал с брата своего Аарона. Аарон знал обо всем, что происходило среди евреев. И явное, и тайное ему было ведомо. Враг умел наносить упреждающие удары. Аарону несложно было бы так поступать. В каждом колене у Аарона были доверенные люди. Кто-то передавал его слова людям, кто-то, наоборот, приносил сведения. А Аарону нетрудно было бы при желании сеять панику среди людей или же вызывать возмущение. Аарон был старшим братом, но по воле Господней случилось так, что он стал подчиняться младшему. Моисей всячески подчеркивал свое уважение к брату и никогда не скупился на похвалу, но уязвленное самолюбие могло толкнуть Аарона на скользкую стезю предательства. Урон, нанесенный самолюбию, способен привести к тому же результату, что и желание выслуживаться перед фараоном. Брат пошел против брата? Да, вся история наследования власти в Египте просто кишит примерами братоубийства. Почему бы среди евреев не случиться тому, что не раз происходило среди египтян? Что если Аарон хочет сместить брата и занять его место, просто стать вождем народа Израилева? Надо признать, что Аарон справился бы не хуже его самого. Он умеет разговаривать с людьми и никогда не решает, не обдумав. А для вождя эти качества самые важные. Недовольство народа, когда бы оно ни высказывалось, неизменно направлено против Моисея. Не против исхода вообще, а против Моисея. «Куда ты нас ведешь, Моисей?» — кричат люди. Ни разу не случилось так, чтобы кричали только «Куда мы идем? Зачем? Давайте вернемся!» И не поминали бы имени Моисея и не обвиняли бы его. Иногда даже могут крикнуть нечто обидное и Аарону, но это случается крайне редко и, может быть, намеренно устроено для того, чтобы усыпить подозрения Моисея. «Брат умеет разговаривать с толпой?» А в чем корень этого умения? В умении говорить складные речи или же в том, что все подстрекатели умолкают, стоит только Аарону обратиться к народу? Или же начинают тихо нашептывать: «Вот Аарон, вот тот, кому лучше подходит быть нашим предводителем». Моисей никогда не слышал, чтобы так говорили, но стоило только подумать, как эти слова явственно прозвучали в ушах. «Песок не перемещается без ветра», — говорят мадианитяне, и они правы. И уж по собственному ли почину то и дело вспоминает сестра про дочь правителя страны Куш, обвиняя Моисея в грехе. А уж не Аарон ли тайком подзуживает ее? «Нет», — ужасался Моисей своим мыслям, — «да не может же быть такого. Это ж брат мой, Аарон, назначенный мне в помощь самим Господом. Ну кого подозреваю я в злом умысле? Ну как можно?» Моисей начинает истово молиться, прося Бога вразумить его, но эта его просьба оставалась без ответа. Проходило немного времени, и раскаяние исчезало, а дурные или же, напротив, умные мысли возвращались. Так и подмывало поговорить с братом на чистоту, встать сердцем против сердца, как выражаются египтяне, но от этого удерживал здравый смысл. Если Аарон ни в чем не повинен, то необоснованное подозрение может обидеть и оттолкнуть его, порушить всю любовь и приязнь между братьями. «Ну как ты мог подумать, такой Моисей, — скажет брат, — и все, и не будет больше брата. Останется только Аарон, сын Амрама и Иохаведы. Можно называть одного и того же человека отцом, одну и ту же женщину матерью, и при этом не быть братьями. Такое случается. Достаточно вспомнить фараона Мернептаха и Хаемуаса, другого сына Рамсеса II и царицы Иситнафрет. Хаемуас по воле отца своего стал верховным жрецом бога Птаха в Мен-Нефери, а Мернептах унаследовал трон. Казалось бы, что между фараоном и его родным братом верховным жрецом должны царить любовь и взаимопонимание, ведь они братья, и им нечего делить. Один обладает высшей властью на земле, а другой является верховным жрецом. Но на самом деле все обстоит иначе. Вместо того, чтобы возвеличить брата и поставить его над прочими верховными жрецами, фараон Мернептах приблизил к себе верховного жреца бога Ра по имени Римас, который теперь считается в Египте первым среди верховных жрецов. Хаемуэс не остается в долгу. Всему Египту известно, что жрецы Птаха всячески прославляют покойного фараона Рамсеса II, а о Мернептахе никогда не упоминают, словно его и не существует вовсе. Если так будет продолжаться и дальше, то настанет день, когда Септ Мен-Нефер отколется от остального Египта, и там станет править верховный жрец Хаемуас. Но пусть египтяне делают, что хотят, у них свой удел, и незачем про них вспоминать, заглянуть бы в душу Аарону. Это случилось во время сражения с амаликитянами, когда показалось, что они берут вверх, и вот-вот еврейские воины дрогнут и побегут. У Моисея уже не было сил держать руки поднятыми, но Аарон поддержал правую руку Моисея и крикнул племяннику Хуру: «Делай, как делаю я!» Этот поступок Аарона и то, каким преданно ободряющим взглядом смотрел он на Моисея, словно говорил: «Ты наш вождь, и тебе предстоять пред Господом», выкорчевали все сомнения и подозрения в отношении брата. «Аарон чист предо мною», — понял Моисей, это было знание ясным и незамутненным, как откровение, неспосланное свыше. Аарон продолжал держать руку брата, когда амаликитяне повернулись и побежали. А когда стало ясно, что победа евреев состоялась окончательно, обнял его, прослезившись от радости. На глаза Моисея тоже навернулись слезы. То были не только слезы радости, но и слезы раскаяния. Стыдясь, Моисей не сразу решился взглянуть в глаза брату, но тот принял стыд за проявление усталости и вместе с Хуром отвел Моисея в шатер, где передал его попечением Ципоры. Вот таков брат Аарон. И только лишившись разума, можно было подозревать его. «Начни с самых близких и отдаляйся понемногу», — сказал Иофор. И если следовать этому правилу, то следующим после Аарона шел Элиуд. Элиуд — верный, надежный помощник. Неустанный, вездесущий, тот, кто исполнял поручения и охранял Моисея. Тот, кто нашел Данукет в повозке Нафана. Тот, кто предстал под видом предателя перед Мардохеем, Нафаном, Авиниром, Савеем и Манасией. Тот, кто не успел задержать Мардохея. Тот, кто всегда появляется вовремя. Тот, кто высказывал весьма дельные суждения и радовал своей сообразительностью, своей осторожностью и своей предусмотрительностью. Тот, кто убил слугу Нафана, напавшего на Моисея с отравленным кинжалом. Тот, кто тысячу раз имел возможность убить Моисея, потому что Моисей не ждал от него зла и полностью доверял ему. Имел возможность, но не убил. А почему не убил? Есть такое правило: уловка мудрецов и хитрость разумных. Если что-то мешает тебе прийти к определенному выводу или объяснить какое-то явление, то не обращай на это что-то внимания до тех пор, пока не определишься, а потом уже попробуй понять его, исходя из тех выводов, к которым ты пришел. Моисей перестал принимать во внимание то, что Элиуд убил слугу Нафана, напавшего на него, и то, что Элиуд имел возможность его убить, но не убил. Если поступить так и учесть, что Элиуд пользовался полной свободой, что он обладал самыми полными сведениями обо всем происходившем в стане, что Моисей полностью доверял ему как верному человеку и сыну достойных родителей, по всем статьям выходило, что Элиуд без особого труда мог вредить и ускользать от ответственности, потому что знал обо всех намерениях Моисея, а нередко и сам осуществлял их или притворялся, что осуществляет. Никто из тех, к кому приходил Элиуд и говорил, что хочет убить Моисея, не донес до него. А приходил ли к ним Элиуд? И говорил ли то, о чем было условлено? Моисей знал обо всем, ну, или думал, что знает только со слов Элиуда, которому всецело доверял, и в сказанном им не сомневался нисколько. А что, если Элиуд не приходил ни к кому? Или приходил, но не говорил про то, что хочет убить Моисея? Если не было ничего такого, то кто мог донести и о чем могли донести? Никто? Ни о чем. И тогда подозрения Моисея в отношении Мардохея, Манасии, Авенира, Савея и Нафана упрочились, и от того, чтобы выбрать из пяти подозреваемых одного предателя, он пришел к тому, что начал подозревать в предательстве едва ли не всех и запутался окончательно, а настоящий враг радовался и без помех делал свое дело, свое черное дело. Элиуд мог убить Мардохея и представить случившееся как самоубийство. То же самое он мог устроить и с Манасией. Моисей сам сказал ему о своих подозрениях, и участь казначея была предрешена. А как упорно отрицал свою вину Нафан? Удивительное упрямство изобличенного врага могло быть отчаянием ловко оклеветанного невиновного человека, и это странная гибель от рук людей, возмущенных предательством. Вина легла на чересчур разговорчивого сотника, но был ли он виноват-то на самом деле? «Господи, как ты мог допустить, чтобы при выборе помощника мой выбор пал на врага?» — воскликнул Моисей. Хотелось бить себя по щекам, хотелось рвать на себе волосы, хотелось выйти к людям и просить у них прощения за то, что пригрел у себя на груди змею, жалившую весь народ. Хотелось сказать людям: «Не говорите больше мудрые обо мне, говорите глупец из глупцов». Воскликнул. И сразу же сам ответил на свой вопрос. То было испытание мудрости. Народный вождь должен видеть не только путь в землю обетованную, но и то, что происходит у него под носом, иначе какой он вождь? Постепенно, подобно тому, как из кирпичей, ох уж эти проклятые кирпичи, ставшие для евреев олицетворением египетского рабства, как из кирпичей строится дом, так из отдельных суждений выстраивалось убеждение в предательстве Элиуда. Начиная с того, что молодого человека, обуреваемого свойственными молодости великими надеждами и мечтаниями, легче склонить к измене, нежели зрелого мужа, отца семейства и уважаемого старейшину. Заканчивая тем, что никто, кроме Элиуда, ну, разве что Аарон, подозревать которого теперь уже было невозможно, мог сделать все, что сделал предатель, и не попасться, уверившись в своем мнении. Не окончательно, потому что для этого следовало бы испытать Элиуда. Но все же утвердившись, Моисей дал ответы на оба вопроса, о которых на время предпочел бы забыть. Почему Элиуд убил слугу Нафана, напавшего на Моисея с отравленным кинжалом? Да потому, что Амосия заслонил собой Моисея, и стало ясно, что покушение не удалось. Убивая нападавшего, Элиуд устранял сообщника, который мог его выдать и вдобавок доказывал бы Моисею свою преданность. Сколь быстро он соображает, сколь верны его решения, пусть даже и принятые скоропалительно. Ах, как жаль, что столь одаренный молодой человек предал свой народ вместо того, чтобы служить ему верой и правдой. Почему Элиуд, имея возможность убить Моисея, так и не убил его? Да потому, что метил в вожди еврейского народа, или, что вероятнее, собирался начальствовать над ними в Египте по велению фараона и не хотел пятнать имя свое коварным убийством. Никто не любит тех, кто убивает доверившимся их. Поэтому Элиуд и установил в шатре Моисея устройство, стреляющее само по себе, но сам не поразил его. Или же, что тоже весьма вероятно, он сначала собирался запугать, унизить, лишить самообладания, а потом уже убить. Может, и отравленная стрела неспроста пролетела мимо? Убей Моисея, пребывающего во всем величии своей славы, и люди станут оплакивать его, сожалеть по нему и продолжат идти в землю обетованную, потому что того хотел Моисей. А вот если лишить Моисея самообладания, выставить жалким и сомневающимся, то результат будет иным. За кем мы пошли, ужаснутся люди, и повернутся они и пойдут обратно в Египет? В таком случае Моисея можно и не убивать, потому что он сам умрет от великого горя, будучи не в силах вынести того, что народ от него отвернулся. Нет, нападение слуги лекаря было не покушением, а стремлением очернить ни в чем не повинного Нафана и заодно упрочить свое положение, доказав свою верность. Насколько коварен и хитроумен Элиуд. Это он таков или кто-то из искушенных в интригах египтян руководит им? Скорее всего, сам таков. Потому что заранее всего предусмотреть невозможно, а на таком расстоянии обмен мнениями затруднен. Ах! Элиуд, Элиуд, недостойный сын достойных родителей. Свои умозаключения Моисей не стал обсуждать ни с кем. Всегда, сколько ни думай, как ни размышляй, сохраняется некоторая вероятность ошибки. И если он снова ошибся, то пусть вся ответственность ляжет на него одного. Он пригласил к себе на совет Аарона, начальников над коленами и осью. Элиуда особо не приглашал. Но перед самым началом, когда уже сидели в шатре почти все и ждали осию, сказал ему: «Останься и ты». Моисей прилагал очень много усилий к тому, чтобы ничем, ни жестом, ни словом, ни даже движением брови не выдать своих подозрений, и это ему удалось. Элиуд ничего не заподозрил, а что касается совета, то надо было обсудить победу над амаликитянами и те преимущества с выгодами, что она дала, прежде чем дальше идти. И, кроме того, следовало решить, как наградить отличившихся. И еще кое-какие дела требовали обсуждения. Увеличивать число воинов, охранявших его, Моисей не стал. Это бросалось бы в глаза и могло насторожить Элиуда. А весь успех того, что он задумал, был заключен во внезапности. Лишь одну предосторожность предпринял Моисей. Вышел навстречу Осии, оказывая ему заслуженный почет, и, улучив момент, шепнул Амосии: «Кто бы ни попытался бежать, задержи его». Амосия едва заметно кивнул, давая понять, что исполнит все в точности. Он был из тех, кто не нуждается в разъяснениях. Моисей начал с краткой совместной молитвы, благодарности Господу за все, что он сделал для евреев и сделает еще. Затем он поблагодарил еще раз Осию, поблагодарил начальников над коленами за то, что они должным образом следили за порядком в стане во время сражения с амаликитянами и окружили заботой раненых воинов, а потом вдруг сказал, стараясь не меняться ни в лице, ни в голосе: «Здесь сидит тот, кто вредил нам со дня выхода из Египта и оставался непойманным. Встань, Элиуд. Пусть люди посмотрят на тебя. Кошка убегает, значит, нашкодила, говорила мать. Моисей рассуждал так: если Элиуд не виновен, то он начнет удивляться и оправдываться, но бежать не подумает. Честный еврей не станет бежать от своего народа, потому что бежать-то некуда. Если же Элиуд враг, то он постарается спастись бегством, ибо другого спасения у него нет и быть не может. Надеется на снисхождение? А какое может быть снисхождение после того, что он сделал? Никакого. Элиуд, как самый младший из собравшихся по возрасту и положению, сидел у самого входа в шатер, что способствовало бегству. «Если он виновен, то убежит», — думал Моисей. Иногда и мудрейшие из мудрых бывают недальновидными и опрометчивыми. Моисей передумал два варианта развития событий, но совершенно не предусмотрел третьего. Он не мог предположить, что ненависть Элиуда к нему будет столь велика, что ради утоления ее Элиуд пренебрежет спасением. Он забыл о том, что змея иногда предпочитает нападение бегству, а леопард, за которым подчас не угонится и стрела, скорее нападет, чем убежит. Элиуд, услышав свое имя, вскочил, будто подброшенный кверху невидимой рукой. Вперев в Моисея взгляд, который смело можно было назвать огненным, ибо ненависть, кипевшая в нем, обжигала, он выхватил из ножен кинжал и с криком «Умри же, проклятый!» бросился вперед. Моисей, застигнутый врасплох, не успел бы уклониться, ни тем более отразить удар, но Осий, сидевший на самом почетном месте по правую руку от него, поступил так, как будто ждал нападения. Сработала выучка воина, привычка всегда быть готовым отразить вражеский удар. С устрашающим криком, от которого, как показалось Моисею, затрепетали стены шатра и взметнулся вверх полог, Осия вскочил и с обнаженным кинжалом в руке, когда только успел его выхватить, устремился навстречу Элиуду. Он поразил предателя в самое уязвимое место, не прикрытое кожаным доспехом, в шею. Поразил, выдернул кинжал из раны и для верности оттолкнул Элиуда прочь, подальше от Моисея. Заливая все вокруг алой кровью, что било фонтаном из раны, предатель рухнул на спину, содрогнулся, прохрипел нечто неразборчивое и умер. Аарон и старейшины с изумлением наблюдали за происходящим. Амосия, вбежавший на крик, так и стоял с копьем в руках, закрывая собой вход. Моисей только что осознал, что произошло и что могло бы случиться, не вмешайся так вовремя Осия. Сердце его преисполнилось благодарности, но с ее выражением следовало подождать, потому что снаружи слышались встревоженные голоса. Крик Осии был услышан многими. «Амосия», — сказал Моисей, стараясь говорить спокойно, — «выйди и скажи людям, что все в порядке, возвращайся к нам». «Все хорошо, занимайтесь своими делами», — прокричал Амосия и вернулся, как ему было велено. Моисей обвел взглядом собравшихся. Кто-то качал головой, кто-то вытирал с лица и рук брызги крови. Элиав, сын Хилона, начальник колена Завулонова, закрыл лицо руками, явно переживая по поводу того, что предатель был из его колена. Осия брезгливо отер кинжал об латы Элиуда, вложив нож в ножны и вернулся на свое место. «Пообещайте мне, что никто из вас никогда не расскажет никому о том, что вы видели только что», — призвал Моисей, вставая на ноги. «Никому, значит, никому. И не имеет исключений. Ни словом, ни намеком не должны вы проговориться». Все тоже встали и хором, но немного не впопад ответили: «Обещаем». Элиаф отнял руки от лица, но смотрел в сторону. «Не стыдись, достойный Элиаф», — сказал ему Моисей. «Если кому-то и надлежит стыдиться, так это мне. Ведь подлый предатель долгое время входил в число тех, кому я доверял безгранично. Доверял как самому себе». Элиаф вздохнул и сказал сокрушенно: «Как я не разглядел в нем червоточины». «Все мы не разглядели», — ответил Моисеев. «Впредь будем умнее, осмотрительнее. А имя предателя пусть будет забыто, ибо нет худшего наказания для человека, чем забвение. Да сотрется память о нем из памяти народа нашего». «Да сотрется», — признали все. «Заверни его в покрывало, унеси, зарой где-нибудь и забудь это место», — велел Моисея Мосия. Тот исполнил повеление и унес труп предателя так легко, словно нес на плече куропатку или ягненка. «Нет меры, которой можно измерить мою благодарность к тебе, достойный Осия», — сказал Моисей, оборачиваясь к своему спасителю. «Недавно ты спас народ наш, а сейчас спас меня». «Господу было угодно спасти Моисея, и он направил мою руку», — скромно ответил Осия и склонил голову. Моисей обнял его. Потом обнял Аарона, который все еще был бледен, и губы его подрагивали. «Все хорошо, брат мой», — сказал ему Моисей. «Теперь все хорошо, а потом будет еще лучше». Продолжать совет, когда у многих одежды, а у кого-то и лица забрызганы кровью, было невозможно, поэтому Моисей предложил людям разойтись, перенеся совет на раннее утро. Пока стан будет собираться в дорогу, можно успеть обсудить неотложные дела. Шатер и повозку Элиуда Моисей осматривал вместе с Аароном, искали дотошно. Перебрали все вещи, простукали повозку и два ларя в поиске скрытых полостей, заглянули под днище повозки, но нашли только одно доказательство предательства Элиуда, зато очень веское, из тех, которые нельзя было подделать или подложить другому. То было повеление фараона Мерны Птаха, записанное для сохранности не на папирусе, а на специально выделанной для письма тонкой коже и скрепленной малой печатью фараона. Еврей Элиуд, известный божественному владыке фараону Мерны Птаху под именем Каннахт, облечен его высоким доверием и действует с его ведома. Так было написано там, тщательно выведенными иероглифами. «Каннахт означает «могучий бык», — усмехнулся Аарон, прочитав написанное. «Звучное имечко выбрал себе этот презренный негодяй. Он, должно быть, считал своим покровителем бога-быка Аписа». «У таких, как он, не бывает покровителей», — ответил Моисей. Оба они избегали произносить имя предателя не только вслух, но и про себя. Проходя по стану, Моисей бросил повеление фараона в первый же попавшийся костер. Кусок кожи тут же съежился и почернел. Должно быть, точно так же съеживается и чернеет душа, когда человек совершает предательство, — подумал Моисей.